«Вам не стоило утруждать себя чтением, Роман Нилович», — отвечал четкий ледяной голос бабушки. «Ваша мысль предельно ясна и без газетных слов. Я прекрасно понимаю, что вдвоем с Ольгой отдыхать вам будет куда вольготнее и спокойнее. Не стану возражать. При таком подходе всем будет только лучше, если мальчик отправится в деревню с Аглаей Антоновной и со мной. И в первую очередь ему самому». «Но, Александра Павловна, я вовсе не это имел в виду». «Ах, мама, ну тебе же будет трудно управляться и с Нилом, и с бабушкой. К тому же я обещала Нилушке». Ольгу прервал громкий рев из туалета. «Не хочу на море, не хочу на море, хочу в Толмачево с бабушкой и с бабуленькой». Майор не сдержал вздоха облегчения. Когда Нилушку привезли из деревни, отец был уже в Китае. На следующее лето мама сама летала к нему и привезла себе, сыну и бабушке много красивой одежды. Часть четвертая. Насколько я понимаю, вы в этот период получаетесь как бы без отцовщины при живом отце. За такое короткое время ни вы не успели принять и полюбить его, ни он вас. Вы встретились и расстались совсем чужими людьми. А ваши домашние это положение ничем, можно сказать, не облегчили. Там все друг другу чужие. Три поколения, три женщины, холодные, как парки. Пробормотал Евгений Николаевич. Клотта, Лахисис, Антропос. Что вы сказали? Так, ничего. Бабушка ваша мне понятна и объяснима. А вот мать... Я не хочу никого судить. Да и не имею права. Ольга Владимировна, выдающаяся, почти великая певица. Талант... полностью раскрытые и реализованные, без намека на иронию, сказал Нил. Она живет только оперой. А все, что не есть опера, для нее существует лишь фоном, где-то там, на самой периферии сознания. В том числе и единственный сын? В том числе и единственный сын, подтвердил Нил. Только винить ее в этом... все равно, что пенять на Луну за то, что не греет. Теперь-то я понял, а прежде сильно обижался. Пожалуй, единственное, в чем ее можно упрекнуть, что она вовремя не осмыслила свой жизненный вектор и допустила мое появление на свет. Минуло 2 года. Мамина слава крепла, ей присвоили звание заслуженной артистки, а потом вызвали в Москву и наградили медалью. Сразу по возвращении они с бабушкой затеяли большую перестановку, поскольку теперь маме нужна была отдельная комната для отдыха и занятий. Для начала Нилушку выселили из его с мамой спальни, куда тут же запустили мастеров, обивших стены специальными звукоизолирующими панелями и поставившими новую дверь, обтянутую чем-то толстым и мягким. Его кровать выкинули на помойку, заменив ее новым раскладным диваном. А диван вместе с его столиком и ящиком с игрушками затолкали в угол гостиной. Но и этот угол не стал для него тихим прибежищем. Вскоре в гостиную перекочевал бабушкин рояль, и сюда с утра до позднего вечера стали ходить ученики. Учеников у бабушки заметно прибавилось, и хотя она вдвое увеличила плату за обучение, попасть к ней могли далеко не все желающие. Еще бы, брать уроки у матери самой Баринцевой.